Сказкотерапия. До встречи с собой. Эта практика поможет установить контакт с архетипом божественного ребенка посредством написания сказки о своей жизни. Как говорилось ранее, каждый человек был проводником божественного ребенка на ранних этапах своей жизни, то есть воплощал его аспект. Затем случилось нечто, что заставило человека разорвать связь с этим архетипом. Под «нечто» может скрываться любая травмирующая ситуация, из-за которой вы были вынуждены спрятать самую светлую часть себя. Необходимость рано повзрослеть, агрессивная семейная среда, буллинг в школе, регулярная критика со стороны родителей, физические наказания, предательство или сильный испуг за свою жизнь – любой из этих ситуаций будет достаточно, чтобы ваша детская часть затаилась. Когда мы становимся взрослыми, крепкими и независимыми, нас может преследовать смутная тревожность, будто мы забыли о чем-то важном, утратили что-то очень личное. Эта практика поможет восстановить ход событий и ваш жизненный маршрут, чтобы отыскать детскую часть личности, которую вы вынуждены были оставить. Вам не нужно обладать какими-то литературными навыками. Нужно лишь учесть 4 пункта сказки и опираться только на свое бессознательное. Не донимайте свой разум воспоминаниями, а как же было на самом деле. Пишите так, как чувствуете. Сказка должна быть написана от лица архетипа. Во время написания сказки представляйте образ ребенка, который наполнен золотым светом. 4 опоры для написания сказки «До встречи с собой». Как божественный ребенок пришел в этот мир? Зачем божественный ребенок пришел в этот мир? Почему божественный ребенок был вынужден спрятаться? Какие условия должны быть выполнены для возвращения божественного ребенка? Пример написания сказки «До встречи с собой». Анастасия, 33 года. 33 года назад я пришел в этот мир вместе с прекрасной девочкой Настей. Настя родилась в любящей и большой семье. Ее появление ждали мама, папа, бабушки и дедушки. Этот мир нам очень понравился и казался безопасным. Мы любили собирать цветы и играть в салочки, веселиться с друзьями во дворе и собирать малину в огороде. Нам очень нравилось учиться, и когда Насте исполнилось 14 лет, она решила стать химиком. Я очень обрадовался этому решению, ведь я очень любознательный и пришел в этот мир для того, чтобы учиться, изобретать и передавать свои знания другим людям. Жизнь обещала быть очень увлекательной. Я должен был встретить много единомышленников и новых друзей, потому что я очень люблю общаться. Но когда Настя поступила в 11 класс, ее отец начал сильно пить, и мне пришлось спрятаться. Настя стала очень беспокойной и начала замыкаться в себе. Они с матерью переехали в другой город, в котором у Насти не было друзей, и нам не с кем было играть. Прошло несколько лет. Мы даже закончили университет, но не стали заниматься наукой, потому что нужно было помогать маме с деньгами. Настя начала работать официанткой, и ей было не до меня. Она перестала слышать мои желания заводить друзей и веселиться. Я знаю, что у Насти сейчас все хорошо, она встала на ноги, но я пока не могу вернуться. Мне кажется, что Настя забыла меня. Чтобы мы снова соединились, Настя должна вспомнить, чем мы хотели заниматься и как хотели прожить эту жизнь. Пусть это будет не химия, но что-то, что я могу изучать и чем я могу делиться с другими людьми. Настя должна вспомнить, как для нее важно было иметь друзей и научиться заново открываться людям. Дополнение к практике. Если, выполняя ранее приведенную практику, вы найдете момент, когда ваша детская часть была вынуждена спрятаться, вы можете за ней вернуться. В нашей жизни бывают моменты, когда мы отказываемся от некоторых частей себя с целью выживания. Мы обсуждали их в главе «Тень». Человек может ощущать себя вазой, от которой откололся важный кусочек, без которого личностная целостность невозможна. Я предлагаю вам визуализацию, которая поможет отыскать оставленную часть личности. Практику рекомендуется выполнять только в устойчивом психологическом состоянии, когда травмирующая ситуация уже не вызывает сильных эмоций. Практика. Первое. Вспомните ситуацию из детства, когда вы были вынуждены спрятать часть себя, чтобы сохранить безопасность. Например, вам пришлось изменить свой смех, потому что он раздражал вашего отца. Или вы перестали чего-то хотеть и просить об этом, потому что родители раздражали ваши просьбы. А может, вы выбросили свою любимую футболку с изображением котят, потому что одноклассники вас засмеяли. Если вы хотите сделать эту практику, но в голову не приходит конкретная ситуация, то сформулируйте свой запрос четко и дайте себе несколько дней. Обычно такая ситуация приходит в голову спонтанно. Главное, не упустите момент и сразу запишите ее, чтобы не забыть. Второе. После того, как вы выбрали ситуацию, закройте глаза и постарайтесь максимально точно сконструировать место, где эта ситуация произошла. Например, это может быть квартира, школа, парк или любое другое место. Людей там быть не должно. Вам не обязательно достоверно воспроизводить обстановку. Вы можете дорисовать детали с помощью воображения. Главное, смоделируйте реалистичное пространство и добавьте детали. Третье. Мысленно прогуляйтесь по пространству, которое вы воспроизвели. Потрогайте предметы мебели, стены или землю, если это улица. Когда вы изучите созданное пространство, скажите про себя громким внутренним голосом: «Я вернулась за тобой. Где ты?» И начинайте искать, куда отлетел нужный вам кусочек личности. Помните, вы ищете золотую, светящуюся детскую часть вашей личности. Этот процесс займет некоторое время, а место обнаружения может быть нестандартным. Четвертое. Когда вы отыщете ее, скажите ей добрые слова. Расскажите, как сильно она вам нужна, и попросите прощения за то, что заставили так долго ждать. Возьмите эту золотую часть в ладонь и поместите ее в зону грудной клетки, представляя, как она растворяется в вас. Ваше тело наполняется золотым светом. Можете открывать глаза. Практику можно дополнить вопросами для самоанализа. Лучше отвечать на них письменно. Как думаете, в каких сферах жизни вам не хватает архетипа божественного ребенка? Было ли у вас в детстве какое-то желание, которое так и не исполнилось? Возможно, вы хотели какой-то игрушечный конструктор, увидеть жирафа, сходить в парк аттракционов? Можете ли вы сейчас исполнить это желание или его ближайший аналог? Если да, то исполните его для своей детской части. Как будет выглядеть ваша жизнь, когда вы интегрируете в нее этот архетип? Запишите конкретные примеры. Какие микродействия вы можете совершить уже сейчас, чтобы настроить контакт с архетипом? Запишите конкретные примеры. Архетип воина или амазонки. Светлая сторона архетипа. Жизнестойкость, физическая выносливость, сила духа, непримиримость, жизненная энергия, воля к победе, смелость, активность, победоносность, дисциплина, способность бороться за свои идеалы, самозащита и защита слабых. Темная сторона архетипа – агрессивность, садизм, мазохизм, черствость, беспощадность, бессмысленная борьба, война ради войны, импульсивность. Архетип воина относится к фундаментальным архетипам. С незапамятных времен люди воздвигали идолов и поклонялись богам, которые олицетворяли воинскую силу и бесстрашие. Древние греки поклонялись Аресу и Афине, римляне глубоко чтили Марса, а в Японии этот архетип частично представлен божеством Хатиманом. Скандинавские викинги, японские самураи, русские богатыри – все это проводники одного мощного и громадного архетипа воина. Современному человеку, особенно тому, кто разделяет пацифистские взгляды, может быть некомфортно работать с этим архетипом, ведь он ассоциируется с массовыми кровопролитиями, жертвами и жестокостью. Да, воин неразрывно связан с агрессией, а точнее является ее воплощением. И как вы помните из прошлых глав, агрессия – это нейтральная энергия, и у нее нет вектора. Ее направление задает сам человек. В своем положительном аспекте архетип воина помогает защищать свою территорию, личные границы, бороться за справедливость, отстаивать свои права и завоевывать новые горизонты, достигать личных целей. Бесспорно, этот архетип может стать для вас незаменимым наставником, если вы испытываете сложности с выражением агрессии во внешнем мире. Работа с этим архетипом поможет очертить и защитить личные границы, дать отпор обидчику, побудит вас к здоровой конкуренции и в целом послужит катализатором для любых действий, которые требуют активности и настойчивости. Разумеется, далее озвучена практика для подобного использования архетипа. Но, по моему мнению, красота этого архетипа раскрывается именно во внутренней работе, когда вам нужно выиграть настоящую борьбу, борьбу с ложным «я». Инструментами в этой борьбе будет не прямое противостояние своим желаниям и разжигание внутреннего конфликта, а сознательное укрепление осознанности, способности к фокусированию и самодисциплине. Самодисциплина – это всегда отсутствие выбора. Воин проходит изматывающие тренировки не потому, что ему нравится тренироваться, а потому что у него нет другого выбора, если он хочет выжить. Пример из повседневной жизни. Женщина, назовем ее А, хочет регулярно ходить в спортзал, и каждый понедельник она разжигает внутри себя сильнейший внутренний конфликт между «не хочу идти» и «должна идти». Многие люди, как А, ошибочно полагают, что сила воли заключается в том, чтобы часть «должна» задавила часть личности «не хочу». К сожалению, внутренние конфликты не сжигают калории, а только расходуют вашу энергию, которую вы могли бы потратить на что-то более стоящее. Сила воли – это единство желаний, когда каждая клеточка меня сфокусирована на одной единственной цели, когда я за себя, а не против себя. И если А имеет намерение в развитии своего воинского аспекта, то она должна держать эту мысль в голове. Потому что архетип воина в первую очередь помогает направить силу на укрепление своих положительных качеств, а не на уничтожение неугодных частей своей личности. Есть современный фильм с одноименным названием «Мирный воин». Кинокартина рассказывает историю профессионального гимнаста, переживающего сложный период жизни. Ему кажется, что все его враги и сражения находятся вовне, хотя на самом деле он переживает серьезный внутренний конфликт. Этот фильм рекомендуется к просмотру всем, кто чувствует зов воинского архетипа, потому что он отражает его истинный аспект – применять силу в нужное время и в нужном месте. Поэтому, работая с данным архетипом, помните, он должен быть направлен не на разрушение себя, а нести созидательную и наставническую функцию. Также у этого архетипа есть и негативный аспект, известный всем людям, которые знакомы с мировой историей. Человек, захваченный воинским архетипом, одержим своей агрессией. Один из вариантов такой одержимости – это направление своей силы на разрушение, подавление слабых, превышение полномочий, нарушение закона. Я понимаю, что эта книга может оказаться у чувствительных людей, поэтому, надеюсь, вы поймете, почему я не буду подробно описывать разрушительный аспект воина во внешнем мире. В конце концов, вы можете заглянуть в учебники истории. Другой вариант воинской одержимости – это направление агрессии на разрушение своей личности. Например, это изматывающие тренировки на грани самоповреждения, крайне экстремальные виды спорта, уничижительный внутренний диалог и прочие инструменты саморазрушения. При этом подобное поведение носит идеологический характер. «Я мучаю себя, чтобы стать лучше». Разумеется, это проявление аутоагрессии, которая прикрыта благородными намерениями. Архетип воина относится к маскулинным архетипам, но у него есть женский аналог – амазонка. Если вы женщина, помните, воинский архетип не сделает вас мужеподобной и не лишит женственности. Вред приносит лишь захваченность архетипом, когда он раскрывается в негативном аспекте. В положительном аспекте этот архетип дарит только преимущества. Например, изящные фигуристки являются мощными проводниками воинского архетипа и при этом остаются воплощением феминности. Женщина-адвокат, которая выигрывает дело, женщина-медик, которая борется за жизнь пациента, мать, которая встает на защиту своего ребенка – все это проявление воинского архетипа. Для женщины все архетипы, которые относятся к представителям маскулинного аспекта – отец, воин, Казанова – связаны с ее анимусом. Вы познакомитесь с ним в следующей главе. Поэтому не бойтесь работать с маскулинными архетипами. Их энергия не будет для вас вредной и не сделает мужеподобной. Если вам будет комфортно, то можете использовать образ амазонки. Работая с архетипом или выполняя практику, вы можете представить как женский, так и мужской образ. Не нужно выбирать этот образ с помощью когнитивного анализа и социальных стереотипов. Доверьтесь своему бессознательному, оно знает лучшее. Мой защитник. Помимо интеграции архетипа, вы можете сделать другую интересную практику, которая придаст вам уверенности в себе. Если вы хотите работать с воином или амазонкой, то, скорее всего, имеете проблемы с подавленной агрессией. Например, вам сложно отстаивать личные границы, публично выступать или озвучивать свои потребности в твердой форме. Если вы знаете, что вам предстоит какое-то из ранее перечисленных действий, то возьмите нужный архетип с собой. Первое. Используйте метод активного воображения, чтобы создать свой образ воина или амазонки. Наделите его воинскими атрибутами – доспехи, меч, щит. Второе. Представьте, что ваш личный защитник находится от вас немного сзади, с правой стороны, и придает вам сил. Эта фигура должна ощущаться достаточно твердой и мощной, но при этом спокойной. Третье. Когда вы соберетесь отстоять свои границы, выступить на рабочем совещании или отстаивать свои права, заранее визуализируйте этот образ и возьмите его с собой. Вариация практики для внутренней трансформации. Если вы хотите использовать этот архетип для развития самодисциплины и усидчивости, то вы также можете представлять его перед собой, когда вам нужна внутренняя мотивация. Например, когда вы по-настоящему ленитесь и не можете настроиться на уборку или тренировку, когда вам нужно совершить еще один комплекс упражнений, но ваши силы уже на исходе. Для мотивационных целей представьте этот архетип строгим, но нейтральным. Он должен стоять либо рядом с вами, либо впереди вас. Подобный образ строгого, но доброжелательного надзирателя здорово помогает в развитии дисциплины. Вы можете использовать не только классический образ воина, но и поиграть с архетипом и выбрать образ известного спортсмена или другого человека, который ассоциируется у вас с воинскими качествами. Кому нужно работать с архетипом воина или амазонки? Работа с этим архетипом подойдет вам, если вы хотите вывести на свет подавленную агрессию. Вам требуется поддержка для защиты ваших прав и личных границ. Вы хотите развивать дисциплину и настойчивость. Вы желаете занять активную жизненную позицию, двигаться навстречу своим страхам. Вам просто нравится воинский архетип, он резонирует с вашим нынешним состоянием. Архетип любовницы Казановы. Светлая сторона архетипа – привлекательность, жизнелюбие, соблазнение, чувственность, игривость, способность получать и дарить удовольствие, контакт с телом, сексуальность, эстетичность. Темная сторона архетипа – капризность, эмоциональный холод, невозможность выстраивать близкие отношения, распущенность, беспорядочные половые связи, созависимость, химические зависимости. Спрятанный за стеной стыда и скованный социальными предубеждениями архетип любовницы живет в тени и является запретным для женщин и мужчин. Для женщин яркое проявление этого архетипа связано с репутационными рисками. Сексуально раскрепощенная женщина, страстная, эмоциональная, прославляющая гедонизм и все виды удовольствий, выступает как противоположность образа хорошей девочки, который является наиболее социально одобряемым. Из прошлой главы мы узнали, что носители нашей тени часто вызывают в нас негативные эмоции. Да, архетипическая любовница томится в тени у большинства людей, и значит, женщины, которые соответствуют этому архетипу, часто сталкиваются с негласным осуждением, а то и с прямым порицанием со стороны окружающих. Безусловно, культурно обусловленные запреты, наложенные на женщин, до сих пор живы в нашем обществе. Но что же насчет мужчин? Почему их любовница находится в тени? Дело в том, что архетип любовницы – это женский архетип, и он связан с феминными качествами. А это значит, что для мужчин он будет связан с их анимой. Об этом в главе 7. Женской частью личности. Мужская вариация архетипа любовницы – это Казанова. Однако другое название не меняет свойства и женскую природу архетипа. Если вы обратите внимание на самых обольстительных мужчин, которых называют «дамскими угодниками», то обнаружите в них значительную и очень привлекательную долю женских качеств. Чувственные, нежные, понимающие, обладающие широким эмоциональным диапазоном – такие мужчины представляют танец двух противоположностей – мужской и женской. Непоколебимая маскулинность, разбавленная феминной мягкостью, делает человека ярким, динамичным и неотразимо привлекательным. Поэтому для мужчин очень важно наладить контакт со своей анимой, путь к которой лежит через долину Афродиты. Но мы с вами снова спотыкаемся о социальные ожидания и культурные стереотипы. Ведь с детства в мальчиках поощряют подражание маскулинным архетипам. Мужчина должен быть воинственным, сдержанным, не проявлять своих чувств и показывать свою значимость действиями. При таком воспитании фокус внимания смещается на материальные и грубые сферы жизни, в которых нет места чувственности и истинным наслаждениям. Как же выглядит и чувствует себя человек, который является проводником положительного аспекта любовницы или Казановы? Во-первых, такой человек находится в тесном контакте со своими эмоциями и имеет способность к чувственному познанию мира. Это значит, что он умеет растворяться в процессе ради получения новых ощущений. Например, мужчина, назовем его И, решил развивать контакт со своим телом и записался на йогу. Придя на занятие, он обнаружил, что вся группа состоит из женщин. Хуже того, они явно не новички. На их фоне он будет выглядеть особенно нелепо. То есть основной фокус его внимания не на том, как он себя чувствует, а на том, как он будет выглядеть со стороны. Это позиция анализа, и она абсолютно не соответствует архетипу любовницы, которая в первую очередь сосредоточена на своих ощущениях, исследовании своего тела и получении удовольствия. Вы можете легко вспомнить ситуации из своей жизни, которые проживали из разных позиций, из чувственности или из анализа. Представьте, что вы находитесь дома, и у вас возникло желание, вы услышали свое желание, заказать конкретное блюдо в любимом ресторане. В процессе оформления заказа вы уже испытали предвкушение удовольствия. Это важный этап для любовницы, потому что ожидание удовольствия всегда усиливает процесс его получения. Когда вам доставляют ваш заказ, вы переходите к самому процессу. Вы полностью сконцентрированы на внешнем виде блюда и своих вкусовых рецепторах, и снова получаете удовольствие. И, наконец, ваше тело и разум расслабляется, и вы чувствуете удовлетворение. А теперь представьте, что находитесь дома, и у вас возникло желание, вы услышали свое желание, заказать конкретное блюдо в любимом ресторане. Вы посмотрели на часы и начали анализировать, насколько будет правильным заказ позднего ужина. Затем вы начали думать над полезностью желанного блюда, заглянули в банковское приложение, подсчитали целесообразность расходов. Потом вы пошли к холодильнику и обнаружили там кусок куриного филе, который ждет своего часа уже третий день. Снова проанализировали доступные варианты. И, зажмурив глаза, все же дали себе недосогласие на вечернюю доставку. Мало того, что вместо предвкушения удовольствия вы потратили время на внутренний конфликт, который держал ваше тело и разум в напряжении, вы не получили и основного удовольствия. Потому что, когда ваш заказ прибыл, вы машинально его потребляли, пока фокус вашего внимания блуждал где-то вдалеке. «Ах, нужно было доесть куриное филе. Ну вот опять я наедаюсь на ночь». Лучше было сэкономить деньги. Все эти сожаления несовместимы с удовольствием. Архетип любовницы не просто так связан с сексом, ведь именно секс идеально иллюстрирует все принципы удовольствия, которые были перечислены. Фантазия об объекте вожделения, предвкушение удовольствия. Качественный секс невозможен без полного погружения в процесс и сосредоточенности на своих ощущениях. Оргазм – это пик удовольствия. А после него приходит удовлетворение. Человек, который находится в контакте с архетипом любовницы, интуитивно переносит эти принципы на разные сферы жизни. Это может быть музыкальный концерт, приготовление и употребление пищи, занятия по йоге и даже качественный процесс сна. Я не могу представить любовницу, которая халатно относится ко сну, заставляет себя идти в кровать, потому что уже физически изнемождена. Она также не будет спать в душной комнате, и ей будет некомфортно использовать постельное белье, которое неприятно для ее кожи. И здесь важно понимать, что эти притязания будут закономерным следствием внимательного отношения к своему физическому комфорту, а не слепым подражанием инструкциям. И снова хочу подчеркнуть, что подобные отношения к комфорту своего тела касаются как женщин, так и мужчин в равной степени. Если этот архетип находится на теневой стороне вашей личности, то вы должны будете сознательно искать удовольствий, обращать внимание на принципы получения удовольствия и прилагать усилия, чтобы переключаться в позицию чувственности, а не анализа. Сначала это будет непросто, а потом станет неотъемлемой частью жизни. Помните, что работа с архетипами, особенно с теми, чьи качества отражают вашу тень, это настоящий труд, который будет занимать время и требовать вашей концентрации на начальных этапах. Важно, внешнее подражание архетипу не поможет установить с ним контакт. Вам нужно найти свое собственное понимание архетипа. Вы можете использовать внешние объекты, книги, фильмы, других людей для вдохновения и настройки на нужный архетип, но они должны резонировать с вашим внутренним состоянием. Зная, что архетип любовницы, Казановы, раскрывается через контакт с телом, вы можете подумать: нужно заняться какой-то подходящей активностью. Наверное, лучше всего записаться на пилон. Конечно, вы можете купить себе высокие каблуки и отправиться на танцевальное занятие, если этот вид активности находит отклик в вашем теле. Но прежде убедитесь, что этот выбор основан на вашем истинном желании, а не сгенерирован посредством интеллектуального анализа и влияния стереотипов. Формула «контакт с телом плюс удовольствие» может раскрыться как в занятиях на пилоне, так и в театральном искусстве, тайском боксе, посещении балетных классов или домашнем стретчинге. Не так важно, что вы делаете, важно, в каком состоянии вы находитесь. Поэтому, работая с архетипом любовницы, полагайтесь на свою интуицию. Некоторые мужчины, стараясь раскрыть своего внутреннего Казанову, начинают посещать пикап-тренинги, которые сулят им точные инструкции по завоеванию женских сердец. Казанова вряд ли пойдет на такой тренинг, потому что он руководствуется своими инстинктами и импульсами, а не заучивает слова для обольщения. Заучивание подобной информации означало бы, что все женщины одинаковые и существует волшебный ключик, который поможет отпереть любое сердце. Но это не так. Архетип Казановы в своем рафинированном проявлении любит всех женщин одновременно, но разной уникальной любовью. Каждая из них неповторима. Каждая из них предвещает новое приключение. Казанова не анализирует женщину, не препарирует ее на части. Он стремится ее прочувствовать, раствориться в ней. При этом подобное растворение не имеет ничего общего с болезненной зависимостью. Скорее, оно похоже на глубокое погружение с последующим возвращением на поверхность. Разумеется, архетип – это квинтэссенция неких качеств. И раскрытие архетипа не означает, что вам необходимо вступать в отношения с большим количеством людей. Напротив, подобное поведение говорит о чрезмерной захваченности архетипом. Любовь к противоположному полу может быть выражена и к одному партнеру, который будет воплощать желанный образ женщины или мужчины. В первую очередь, животная составляющая этого архетипа учит нас следовать за своей чувственностью и быть аутентичными. Если вы одиноки, у вас есть проблемы в общении с противоположным полом и вам нужна помощь любовного архетипа, то лучший способ для раскрытия своей привлекательности – это взаимодействие с реальными людьми. Поиск приятных черт в каждом человеке противоположного пола, внимательность к уникальным деталям, мимолетная, но полноценная влюбленность, пусть даже на минуту – это все проявление любовного архетипа. Все эти особенности также справедливы и для женщин. Вы не сможете раскрыть этот архетип, если относитесь к мужчинам с пренебрежением или мысленно их исправляете на свой вкус. И здесь можно перейти к негативной стороне архетипа любовницы – Казановы. Человек, захваченный этим архетипом, может стать крайне поверхностным и неспособным на близость. Беспорядочные половые связи, секс как средство манипуляции, организация серийных любовных треугольников, истеричность и поиск легких удовольствий – все это способствует деградации личности и развивает зависимое мышление. Некоторые женщины срастаются с архетипом любовницы настолько, что в реальной жизни застревают в этой социальной роли. Если женщину устраивает такой статус, то проблемы в этом нет, потому что нет конфликта между желаемым и действительностью. Только вот сознательное принятие своей роли встречается редко. Если женщина выбирает женатого мужчину, но при этом желает построить с ним семью, то проблема есть. Интересно, что женщины, захваченные этим архетипом, выбирают занятых мужчин. И этот выбор кажется случайным. Ну как же меня угораздило снова влюбиться в женатого? Хотя на самом деле это бессознательная игра. Создать обстоятельства конкуренции с другой женщиной и быть выбранной. Можно сказать, что такая любовница вовсе не нацелена на построение отношений со своим избранником. Она даже не считает его за человека. Мужчина для нее всего лишь трофей. А вот настоящий интерес представляет другая женщина. Его жена, с которой любовница конкурирует. Если вы женщина и имеете склонность выбирать недоступных партнеров, которые физически и сексуально находятся с вами, но их внимание и эмоции направлены на другую женщину, не обязательно супругу, то это также означает захваченность архетипом. Отличительная черта такого типа отношений – это постоянное сравнение себя с другой женщиной и желание понять, почему она, а не я. Да, мужчина может не состоять в отношениях, но место главной женщины в его сердце уже занято, и вы невольно застреваете в позиции любовницы. И в первую очередь, на уровне своих ощущений. Если вам знакома эта проблема, то вам нужно работать не с архетипом любовницы, а со своим анимусом, мужской частью личности. Подробности будут в главе 6. А что же насчет мужчин, которые попадают под власть архетипа Казановы? Такие мужчины не способны на построение близких отношений с одной женщиной. Они могут вступить в брак, но сохранение верности для них невозможно. В их жизни всегда присутствует вереница женщин. Иногда объектов страсти становится настолько много, что они все сливаются в некий неразборчивый образ, в котором сам мужчина начинает тонуть. Мужчина Казанова приходит в кабинет психолога гораздо реже, чем женщина-любовница, потому что семейная модель с неверным мужем более социально обыденна, чем с женой-изменницей. И Казанова изначально выбирает женщину, которая дает молчаливое согласие на стиль жизни своего супруга. Следовательно, конфликтующих элементов нет, а значит, нет и проблемы, с которой нужно работать. Если же Казанова приходит в терапию, это происходит только из-за внутреннего изменения жизненных ценностей, то его запрос звучит примерно так. «Я понял, что моя семья – это приоритет, и я хочу сохранить отношения со своей женой, но меня привлекают другие женщины. В моей практике было всего лишь 2 подобных клиента, и терапия с ними была очень длительной, а решение проблем крайне нестандартными. Поэтому я не хочу вводить вас в заблуждение и говорить, что работа с архетипами поможет Лавелласу стать семьянином. Здесь будет работать только длительная терапия. А вот если негативный аспект Казановы выражается в более легком варианте, то вам поможет работа с анимой, внутренним образом женщины. Например, если вы мужчина и чувствуете глубинную потребность в долгосрочных отношениях, но при этом часто меняете партнерш, потому что быстро теряете к ним интерес, то причина может быть в страхе перед истинной близостью с женщиной. Поговорим об этом в главе 7. Помимо получения удовольствий, контакта со своим телом и сфокусированности на чувственной сфере своего существования, этот архетип включает в себя доброжелательные отношения к противоположному полу. Это не значит, что вы должны рассматривать мужчин или женщин как потенциальные сексуальные объекты, но жизненная позиция по типу «все бабы меркантильные» и «все мужики козлы» несовместимы с характером любовного архетипа. Обратите внимание на то, как вы относитесь к противоположному полу. Если ваше отношение резко негативное, то его следует сознательно менять на более доброжелательное, и в этом вам поможет следующее упражнение. Практика «Любовное зеркало». Эта практика отлично подойдет для тех, кто хочет посмотреть на себя влюбленными глазами. Важно! Для выполнения практики важна максимальная честность с собой. Поэтому не используйте те слова, в которые не верите. Выберите день, когда вам особенно нравится, как вы выглядите. Да, у всех есть такие дни. Важно этот день не пропустить. Если вы набрали лишний вес, у вас испортилась кожа лица или есть другие черты, которые вам в себе не нравятся, ничего страшного. В этой практике важно сфокусироваться на том, что вам в себе нравится. Это могут быть пальцы рук, ног, форма бедер, изгиб бровей или длина волос. Выберите любые внешние черты, которые вы искренне считаете привлекательными. В день X подойдите к зеркалу и внимательно на себя посмотрите. Затем представьте, что сбоку от вас, чуть сзади, стоит невероятно привлекательный человек противоположного пола, смотрит с вами на ваше отражение и делает вам комплимент. Обязательно представьте голос и восхищенную интонацию, с которой он или она это говорит. Комплимент может быть эротического характера. Не бойтесь фантазировать. Практику следует выполнять регулярно. Если ваше внутреннее состояние позволяет, то можете делать комплимент тем частям тела, которые вам в себе не нравятся. Главное, чтобы этот комплимент звучал искренне. Упражнение для развития доброжелательного отношения к противоположному полу. Я знаю, что у многих из вас мог быть негативный опыт взаимодействия как с мужчинами, так и с женщинами. Если вследствие этого вы приобрели негативные стереотипы о представителях противоположного пола, я предлагаю вам начать их сознательно менять. Не для того, чтобы нравиться окружающим, а чтобы обрести внутреннюю гармонию и улучшить свои коммуникативные навыки. Как вы поняли, вас, вне зависимости от пола, наполняют как феминные, так и маскулинные качества. Проще говоря, в вашей психике есть как мужская, так и женская часть. Если вы ненавидите женщин, то вы автоматически начинаете ненавидеть свою женскую часть. Если вы испытываете отвращение к мужчинам, то вы отвергаете мужской аспект своей личности и все, что в нем содержится. Чтобы начать трансформацию своего отношения, составьте список положительных проявлений мужчин или женщин. Пополняйте этот список регулярно. Например, если я женщина и испытываю к большинству мужчин неприязнь, то для реконструкции образа я могу записывать подобные ситуации и проявленные качества. Когда я была ребенком, наш сосед Виктор спас меня, когда я чуть не выпала из окна. Он проявил отвагу, потому что сам чуть не пострадал. Мой коллега Денис поделился со мной своим обедом, когда офисная столовая не работала. Он проявил ко мне щедрость. Мой бывший одноклассник заступился за меня в школе и даже вступил в драку с ребятами из соседнего класса, потому что они меня обзывали. Он повел себя как настоящий рыцарь. Вы можете использовать примеры не только из своей жизни, но и из жизни своих знакомых. Главное – это сознательное исправление негативного образа внутри.